Здесь было много всяких укромных местечек, но и львов было вдоволь. Под одним деревом мы насчитали 15 штук. Два самца с великолепными гривами стояли на страже, охраняя семейство из 5 львиц и 8 сосунков. Львята переходили от одной львицы к другой, а мамаши не делали различий между ними. До границы Серенгети мы добрались уже под вечер, и нам не удалось найти масайской бомы, где можно было бы оставить Македы. Пришлось ехать обратно. Я решила утром отвезти Македы к Масаи, а Джордж продолжит поиски львят в долине около Лаги. Я приготовила все с вечера, чтобы утром выехать без задержки. Затем на всякий случай отправилась к тому месту, где мы кормили львят, а Джордж сразу же уехал на поиски. Утром он вернулся, радостно улыбаясь. Он нашел львят. Вернее, они нашли его. Проехав вниз по долине около 10 километров, Джордж остановил машину на открытом месте, чтобы далеко был виден свет фар, и стал мигать прожектором, вращая его во все стороны. Около 9 вечера появились львята. Они выглядели здоровыми, есть не хотели. Зато братья выпили всю воду, которую мог уделить им Джордж, так что Эльси маленькой ничего не досталось. Все трое вели себя дружелюбно. Джеспер даже попробовал забраться в машину. Львята провели там всю ночь. Несвежее мясо, которое привез Джордж, они почти не тронули, зато слазь повеселились, гоняясь за гиенами. На рассвете львята ушли в урочище по соседству, а Джордж поспешил в лагерь, чтобы порадовать меня добрыми вестями и предупредить, что никуда не надо ехать. Видимо, свирепая львица в лагере Эльсы так их напугала, что они на новом месте боялись чужих львов. Поэтому и нашли себе более уединенный участок, где можно было бы обосноваться. Мы решили не переносить лагеря, а каждый вечер приезжать в долину львят и ночевать там в своих машинах. Их урочище было у самого подножия крутой гряды, выше пояса ЦЦ. Оно протянулось километра на 2,5, попасть в него можно было по 2 лощинкам. Одна из них длиной с километра и шириной 1,5 метра была отличным укрытием. Ее отвесные стенки поднимались на 3 метра в высоту, а сверху ее закрывал кустарник почти непроницаемым сводом. Словом, отличное место, прохладное, даже в самые жаркие часы. Отсюда ребята могли издалека услышать приближение врага и в случае опасности отступить в урочище и вскарабкаться по скалам на склон. С гребня открывался великолепный вид на леса и кущи, простершиеся до самой реки, на долину и на холмы вдали. Русло было обозначено теряющейся во мгле извилистой лентой зеленых зарослей. Да, львята нашли себе место получше того, которое мы для них присмотрели. Близился вечер, когда мы подъехали к урочищу. Остановились под высоким деревом между рекой и крутым склоном и подвесили на суку мясо. Вскоре из урочища вышел один львенок, но тотчас спрятался в высокой траве. Когда стемнело, все трое вместе подошли к тазику с водой. Они никак не могли напиться, пришлось подливать им несколько раз. Львята выглядели здоровыми, но стрела у Джеспа торчала по-прежнему. Он с удовольствием вылокал рыбий жир из миски, которую я держала в руке, однако стрелу трогать не позволил. Утолив жажду, львята скрылись в темноте, и ужинать пришли только после того, как Джордж погасил фары. Верные привычному для них ночному образу жизни, они появлялись вечером, а на рассвете уходили. Глава 15. Урочище. Мы тотчас дали знать Сиронеру, что львята нашлись. В тот же день мы встретились с директором, а на следующий день он приехал в лагерь обсудить дальнейшие дела. Он посоветовал предоставить львят самим себе. Мы возразили, что они еще не могут жить самостоятельно, к тому же нас беспокоит рана Джеспы. И директор разрешил нам остаться до конца мая. Вечером, как только стемнело, из урочища вышли Гупа и Джеспе, но Эльса маленькая не показывалась. Гупа жадно набросился на мясо, а Джеспе вернулся к сестре и вместе с ней стал ждать, пока Джордж не выключит фары. Днем мы опять поехали смотреть, как мигрируют обитатели Серенгети. Это было поразительное зрелище. Стада собираются несколько недель. За это время они так вытаптывают равнину, что от метровой травы почти ничего не остается. Сама миграция длится всего лишь несколько дней, и нужно видеть ее, чтобы представить себе этот неудержимый исход. Что за таинственные силы побуждают переселяться, словно по команде, не таких уж подвижных животных? Неужели только потребность в лучших пастбищах? Конечно, это важно. Наука показала, как сильно некоторые животные зависят от определенных видов трав, как они ради них готовы оставить привычные районы. Но разве лишь в этом причина огромных одновременных переселений? Наверное, тут какой-то атавизм, унаследованный с древних времен. Иначе как объяснить, скажем, переселение леммингов, роковые для этих грызунов? Они идут только ночами, когда им трудно найти травы и мхи, которыми они питаются, а достигнув моря, бросаются в него и тонут.